«Ты думаешь, что они все там умные и замечательные?» Усмехнулся я и посмотрел на Ветра. «А ты что думаешь, взрыв школы для отвлечения?» Сразу ответил он. «Вы добрались слишком близко к Брусиленко, вот и он начал действовать». «Логично», кивнул я. «Что еще ты можешь сказать? Ветер так мало говорил, но всегда знал больше, чем мы все, вместе взятые. Немногое. Нас зажимают со всех сторон. Но я не считаю ситуацию со школой проблемой. Если вы подтвердите, что на Дягилеве и остальных было магическое вмешательство в разум, то вопрос будет снят. Про школу толком никто не знал. Она была закрыта. О трупах никто не спрашивал. В газетах информации нет. А ведь ты прав. Тень аж цвет волос сменила на темный. Я действительно нигде не видела сведения о пожаре. Так это случилось далеко отсюда. До Дубровска новости могли и не дойти. Ладно, подумаем об этом завтра. Я поднялся. А пока отдыхаем. День выдался нелегкий. Все согласно покивали и разошлись по спальням. Тень задержалась с Матильдой и Ежом, а Алекса осталась сидеть на диване, смотря в одну точку и мило улыбаясь. Сам же я долго стоял в душе, думая о слиянии миров и словах богини. Вода смывала с меня напряжение, оставляя лишь приятную усталость. А когда я вышел из ванной, то увидел сидящую на кровати тень в кружевном белье. Она призывно улыбалась, водя рукой по обнаженным ногам. «Тим, идешь? Я жду тебя уже несколько минут. Чего ты застыл?» — сказала она томным голосом. Я сел рядом, думая о том, что несмотря на сегодняшние откровения, она все равно пришла. Мне было важно ее видеть, пусть и в этом нелепом белье. Она же ради меня его надела. Тень протянула ко мне руки и прикусила шею. «Я так ждала тебя», — ее дыхание защекотало мне ухо. «Я так тебя люблю». «Вот так просто? Любишь?» После моего рассказа, зачем-то спросил я. «Ты сейчас хочешь это обсудить? Может, позже?» Она опустилась ниже, оставляя дорожку из поцелуев. «Ради меня оделась?» Она вела себя странно. «Конечно, лучшие для лучшего». Довольно разговоров, она поднялась и впилась мне в губы. «Погоди, что с тобой?» Я попытался ее отстранить, но она вцепилась в меня и не собиралась отпускать. А потом рука проворно дернула полу моего халата, и я почувствовал ее коготки на своем животе. Нервы мои натянулись до предела, кровь тут же отлила от головы к другой части тела. Был только один способ проверить мои догадки, и я потянулся к губам Оксаны. И тут дверь в спальню распахнулась, и я услышал разозленный голос тени. «Какого хрена тут происходит?» Глава 11. Я изумленно посмотрел на ту, что сидела рядом со мной на кровати. «Алекса, какого черта?» — прошипел я, сразу осознав, кто это на самом деле. Но она, как ни в чем не бывало, держала свои руки под халатом и не думала их убирать. Помощница лукаво улыбнулась и положила голову мне на плечо. «Тим, что она творит?» Тень, настоящая тень, подлетела и начала оттаскивать Алексу от меня, но не преуспела, потому что через секунду уже лежала на полу с активированным параличом. «Зачем ты это сделала?» — спокойно спросил я, имею в виду все сразу, а потом наклонился и отменил заклинание помощницы. Тень судорожно задышала, хватая ртом воздух. «Сука! Грибанная хрень!» Едва получив кислород в легкие, Оксана вскочила и начала орать. «Тим!» Она сбрендила. «Алекса, ты должна объясниться. Я пока не предпринимал попыток оторвать от себя помощницу, в глубине души опасаясь такого же заклинания. Мы с тобой, дорогой Тимофей, уже столько лет вместе», — сладко пропела она, продолжая царапать коготками кожу. «И давно тебя люблю. Мы с тобой одно целое, даже не половинки одного, а единый объект. Кто, как не я, должна быть с тобой?» Она презрительно посмотрела на Оксану. «Чушь, она и мизинца твоего не стоит. А я же другое дело. Знаю все твои мысли, знаю, что ты любишь и как ты любишь». Ее пальцы спустились ниже и начали ласкать меня. Я сцепил зубы, чтобы удержать тело под контролем. «Ты же знаешь, я могу снова ее парализовать, и она будет лежать и смотреть на то, как мы кувыркаемся в постели. Ее дыхание обожгло мне шею. Это же так забавно». Глаза тени метали молнии. Она знала, что если хоть что-то сделает, то снова получит заклинание, и оно могло стать для нее последним. «Алекса, прекрати и исчезни», — настойчиво сказал я. «Сейчас же». «Нет». Она укусила меня за мочку уха. Ее пальцы не останавливались, ласкали, и кровь предательски стала вскипать. «Ты же хочешь этого, я знаю. Тебе нравится», — урчала она, не сводя взгляда со взбешенной Оксаны. «Я же смотрел прямо перед собой. Мозгами я понимал, что все выходит из-под контроля. Еще немного и будет взрыв. Либо рвану я, либо Оксана. Алексе дернула лямку лифчика, подняла мою руку и положила на обнаженную кожу. Под ладонью я ощутил упругий бутон, скосил глаза на халат, тот уже начал приподниматься. Помощница права, тело жаждало продолжения, но сознание рвалось на куски. Я поднял взгляд на тень, старался ни о чем не думать, но смотрел четко ей в глаза. Возможно, она сообразит, но нет. Оксана начала орать, что это неправильно, а потом психанула окончательно и выскочила за дверь, громко ею хлопнув. Алекса не давала мне опомниться, целовала, кусала, не прекращала ласкать меня. Все это напоминало жуткий сон, из которого невозможно вынырнуть. В доме послышались звуки роняемой мебели и крики тени. Как же она орала! Разбилось стекло, потом тарелки, затем, кажется, упал шкаф и разломился стул. Время текло невыносимо медленно. Алекса знала, что делает, и тело начало сдавать позиции. Вторая лямка упала, и помощница переместилась мне на колени. «Если ты сейчас же не ответишь мне, я тебя парализую, и ты будешь сидеть, а я наслаждаться тобой», выдохнула она мне в ухо, а потом почти выкрикнула. «Начинай». Это было пыткой. Сладкой, бесконечно горячей, но пыткой. Кровь давно уже пульсировала под полой халата, что ткань причиняла неудобства. Я, как сомнамбула, поднял руки и положил их на бедра помощницы. Она искусно елозила на моих коленях, терлась и всем своим видом показывая, что не собирается останавливаться. Еще немного и я сдамся. Но при этом я не хотел, чтобы помощница останавливалась. Это было неприятно осознавать. Почему она стала реальной? Стоило зацепиться за это мыслью, затылок пронзило болью. «Ты не о том думаешь», — резко сказал Алекса. «Ты просто сидишь. Доставь девушке удовольствие. Ты же умеешь. Я следила за тобой и ей. Она имела в виду тень. Жаркие ночки у вас были. Хочу так же. Хочу узнать, что это такое. Почувствовать. Ты слишком много говоришь», — с трудом проговорил я. «Займись делом». Я жестко ухватил ее за волосы и опустил ее на колени перед собой. Она плотоядно улыбнулась, освободив меня от халата. «Ты разве умеешь?» Мне потребовалось глотнуть воздуха, чтобы сказать целую фразу. «Ты же виртуальный помощник, который по случайному стечению обстоятельств стала плотной». «Плотной», она сверкнула глазами, сейчас они были белые. «Я настоящая. Здесь магия творит чудеса. Я сама себя сделала. Ради тебя, ради нас, и я все умею». Алекса решила доказать делом, чуть не сорвав мне своими губами остатки контроля. Тем временем звуки в доме все продолжались. Кажется, там не осталось ни единой целой вещи, но грохот раздавался с разных сторон. Тень металась из комнаты в комнату, методично идя. «Стоп, не думай, ты умеешь», — выдохнул я, крепко держа Алексу за волосы. «Ты сказала, что знаешь, как я люблю». «Конечно», — она мягко укусила меня за бедро, вызвав дрожь во всем теле. «Знаю». «Хочешь?» «Да, хочу», — голос пропал совсем, и я разжал пальцы. Помощница начала избавляться от белья. Ее стройное ногое тело выглядело, как с обложки журнала. Кожа сияла и жаждала, чтобы я прикоснулся. «Иди сюда», — едва слышно сказал я. «Я покажу, как я люблю на самом деле. Твои показатели меня приятно радуют», — промурлыкала она, забираясь на кровать. «Я могу продлить удовольствие, если ты пожелаешь. Могу умножить его, оттянуть, зарядить снова. Все, что пожелаешь, мой дорогой Тимофей. Все, что пожелаю», — я опрокинул ее, навис и жадно впился в нежную шею губами. «Все, что пожелаю, давай же, возьми меня». Ее тон голоса не менялся. «Наверное, то же самое бывает с супер навороченными куклами». «Что?» — взревел Алекса. «Куклами я слышу, о чем ты думаешь? Я настоящая». Она впилась в меня когтями до крови и притянула меня к себе, обхватив ногами. И в тот момент, как я почти зашел в нее, дверь с грохотом открылась, и я услышал голос тени. «Я знаю, что тебе нужно, тварь!» — заорала она, и через секунду мне в спину ударил артефакт блокировки. Алекса тут же застыла, а потом начала таять, исчезая из-под меня. Я рухнул на кровать, лицом в подушку. «Прикройся», — устало сказала тень. «Мне нравится твой зад, но не в данный момент, когда ты драл несуществующую бабу». Сердце колотилось, как бешеное. Я резко перевернулся, схватил артефакт и сжал его в ладони, и только потом выдохнул. «Пока тебе придется походить с ним и не прибегать к магии», — добавила Оксана. «И прощения не проси, не тот случай». «Спасибо», — ответил я, заворачиваясь в простыню. «Ты там все разбила?» «Нет, половину, отмахнулась тень. И как так вышло, что она стала такой? Не знаю, я покачал головой. Возможно, это из-за помощи ведьмам. Она скопировала код заклинания, перестроила его под себя. Боги, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Еще скажи, это не то, что ты подумала? Нервно хихикнула тень. За стеной послышались шаги и осторожный вопрос ежа. «Шеф, вы одеты? Можно войти? Я сейчас выйду!» Крикнул я и посмотрел на тень. «Поможешь одеться?» Она закатила глаза, но принесла одежду, и через минуту я уже клал артефакт в карман брюк. Тень все еще злилась, ворчала про необузданных женщин, однако касания ее были нежными. Меня все еще потряхивало, тело жаждало разрядки. «Хоть в бордель иди!» И Оксана, стоящая рядом, не способствовала успокоению, но требовать от нее прыжка в постель было неразумно. Она фактически сняла меня с другой женщины, хоть и не настоящей. Тупая ситуация. Давно я не ощущал себя таким беспомощным. Мерзко, противно, гадко. «Пойдем», тень отдала меня рубашку, «надо обсудить с остальными». И я пошел. Маги собрались в гостиной. Матильда старательно прятала глаза, а ее щеки были пунцовыми. Ёж держал ее за руку, а ветер, как всегда, сидел с каменным лицом. Везде валялись разломанные вещи. Тень хорошо прошлась. «За мебель извиняться не буду», — буркнула она. «Как ты догадалась, что нужно делать?» — спросил я, падая в кресло. «Она следит за всем домом, а мне нужен был повод дойти до хранилища и взять артефакт. Вот и скакала по всем комнатам, круша все на свете. И никто тебя не остановил, а кто будет останавливать взбешенную женщину?» Рассмеялась она, да и потом, разговор они слышали. «Я очень надеялся, что ты так поступишь», вздохнул я. «Ладно, пока я с блокиратором, такого больше не повторится. Но пока он у вас, вы не сможете использовать магию», робко напомнила Матильда. «Да, увы, нужно будет придумать, как решить этот вопрос и вернуть разум помощника. Ты точно этого хочешь?» — иронично спросила тень. Я не ответил, лишь покачал головой. «Вы не волнуйтесь, шеф, мы все рядом, если что чего мы сразу же подхватим. По старинке, обычными заклинаниями». «Спасибо, Ёж. И что тогда у нас дальше по планам?» — спросила тень. «Как будем побеждать врагов? У меня не только этот вопрос, но и сотня других». Я растер лицо. «Я могу пока заняться артефактами. Когда там уже протез привезут, он уже на складе здесь, в Дубровске». Звонила им. «А как ты будешь без нее это сделать?» «Ивушкина попрошу, давно с ним не беседовал. Хотя и сам тоже могу, он же мне подарил подставку, а она показывает мне структуру магии. Можно попробовать». «Хорошо», кивнула она. «Один не поедешь, минимум тебя должны сопровождать трое, двое, а то уже как-то толпа», махнул я рукой. «Ладно», пожала она плечами. «С этим решили. Дальше что, обед?» С надеждой в голосе спросил Ёж. «У меня там жаркое из бараньего бока и картофелем». «Дело говоришь, водник», рассмеялась тень, «а потом в Дубровск». «Так и решили. Все равно ничего другого не оставалось. Что сделать? Протез?» Любопытненько. Максим смотрел на меня, как на новые ворота, но по глазам я видел, что он уже мысленно начал работу. «А вы сами? Проблемы с магией?» Я раздраженно дернул плечом. «Вы поможете?» Ивушкин просиял и, затянув потуже халат, пригласил меня в дом. Тут все было так же, как и в прошлый мой визит, хотя разве что порядка стало больше и появились какие-то уютные мелочи. «Неужели у артефактора завелась женщина?» «Аннабель, как у вас продвигаются дела с ученицей?» Невзначай спросил я, пока мы шли к кабинету. «Ученицей?» Максим не сразу понял, о ком я. «Все изумительно, удивительно талантливая. Самое лучшее, я еще никогда таких не встречал». Его тон выдал его по полной. Артефактор был влюблен по самые уши и даже не осознавал этого. Дойдя до рабочего стола, он смахнул с него все, что на нем лежало, и положил на подставку протез. Его я забрал со склада чуть раньше. Он напоминал руку без кожи, то есть все кости, нервы, мышцы, все было, как настоящее, разве что цвет был одинаково серый. Что за материал? Я так и не смог понять, что-то похожее на пластик. Какой интересный образец, любопытненько. Максим оглядел протез со всех сторон и только потом посмотрел на меня. «Что вы хотите, чтобы я сделал? Я не смогу заставить ее работать, как настоящую. Мне нужны базовые заклинания, а дальше я сам справлюсь». «Базовые, это какие? Сам не знаю, но что является основой для протезов? Чтобы не слетал, по размеру подгонялся, что еще?» «Цвет», — Максим задумался. температура, чтобы от настоящей не отличить. Но это же не главное. Нужно, чтобы она двигалась. С этим позже. Главное, базовые настройки. Вам срочно, Аннабель должна скоро прийти, он смутился. Дать вам время переодеться, а девочке будет интересно посмотреть на вашу работу. А что не так с моей одеждой? Искренне изумился он, прослушав вторую часть фразы. Вы в халате, я приподнял брови. Это ваша рабочая форма? Нет, я так всегда дома хожу. Но к вам же придет Аннабель. Я все еще не понимал, почему с этим возник такой вопрос. Простите, лезу не в свое дело. Просто девушкам приятно, когда мужчина выглядит опрятно. Я как-то никогда об этом не думал. Да и мы же просто занимаемся артефактами. Какое ей дело до моей одежды? А вы попробуйте. Что вы теряете? Дайте 5 минут. У меня как раз есть артефакт один, говорил он уже на бегу. Я скоро вернусь. Пока его не было, я разглядывал артефакты, которых тут было множество. Жаль, что невозможно запомнить структуру их кода. Я в очередной раз скривился от воспоминаний про Алексу и машинально потрогал карман с блокиратором. Как мне вставить на место мозги собственному помощнику? Ничего на ум не приходило. Без нее я ощущал себя голым, но хоть не беспомощным. Наконец, спустился Максим, и был он теперь при полном параде. Даже волосы выглядели чистыми. Совсем другое дело, одобрительно сказал я. Приступим. Хорошо, он нервно дернул пиджак, словно не понимал, как в нем двигаться, и прошел к своему рабочему месту. Повезло, что даже без Алексы я мог видеть структуру заклинания и изменять код. В то же время весь процесс смог затянуться на неопределенное время, потому что она выполняла роль автонабора. Сама искала нужные части кода и добавляла их, но я все равно считал, что я могу справиться с этим сам, что я не Зарницкий, что ли. Взбодрив себя таким образом, я внимательно следил за тем, что делал Ивушкин, а он уже приступил к работе. Сначала он активировал и замкнул на материале отладку по размеру. Так, протез должен стать идеальным продолжением руки. Следом аккуратно легли заклинания на температуру, цвет и последним, склейка с кожей. Мне же оставалось только придумать, как соединить протез с нервами и мышцами. Все закрепляющие знаки и штамп Ивушкин нанес на внутреннюю сторону протеза, и отдельно мне проговорил, что нужно аналогичный рисунок добавить и на кожу пациента. Я все кивал, записывал нужные моменты на клочках бумаги и все думал, как я буду это делать. Максим, а у вас нет чего-нибудь похожего, более простого, но чтобы можно было посмотреть для примера? Спросил я без особой надежды. Есть старый протез пальца, пожал плечами Ивушкин. Не знаю только, как он вам поможет, но он также должен соединяться с нервами и мышцами же. Да, просто их меньше. С руками и ногами не любит связываться, так как слишком тонкая и нудная работа. Показать вам палец? Да, несите, скорее. Мне уже не терпелось начать. Максим вернулся только через полчаса с маленькой коробочкой. Внутри нее даже без подложки лежал какой-то почерневший кусок металла. Да, состояние не очень, но он точно рабочий, скривился Ивушкин. Только скажите, как вы будете это все делать, если у вас в кармане блокиратор? А, черт, не знаю. Придется как-то выкручиваться, я думал об этом, но не знал, как это будет на практике. Хотите, я вам помогу? Неуверенно спросил он. Если у вас проблемы с магией и вы не можете ее использовать, то вы можете говорить мне, что делать. Я задумался, как я ему объясню, что использую код, он же его даже не видит. Разве что, а вы можете мне сделать артефакт, который только частично позволяет использовать магию? Нет, либо есть сила, либо нет, третьего не дано. Что же у вас за проблема такая? Ему было действительно это интересно. Это очень сложная ситуация, я был готов к этому вопросу. Моя магия породила некую разумную сущность, которая очень мне помогала с силой. Фактически это фамильяр. Любопытненько. И что случилось? Он вышел из-под контроля и захотел жить самостоятельно, развел я руками. И поэтому вы носите блокиратор, нахмурился Ивушкин. Это как срубить голову, если она заболит. Другого ничего под рукой не было. Так есть же магическая ловушка. А вот с этого места поподробнее. Глава 12. После объяснения Ивушкиным про магическую ловушку выяснилась новая проблема. Ведь через Алексу шла вся моя сила, и если запереть помощника в непроницаемый контур, мне будет легче жить, но магии у меня так и не будет. Хотя нельзя исключать тот случай с Вороновым, когда я все же смог сформировать какое-то заклинание. Но разве этого достаточно? Жаль только, я не помнил, как сделал тот сгусток молний. И Алекса так и не предоставила отчет о силе Воронова. В рот мне кот, что же делать? Давай попробуем. Я ударил кулаком по ладони. Все равно нет других вариантов. А носить с собой блокиратор тоже не очень хочется. Мало ли его разрушат в драке, выпадет из кармана или что-то другое. Мне потребуется минут 40, чтобы найти заклинание, кивнул Максим. И я еще сделаю вам возможность деактивировать ловушку. Ведь не вечно же вашему фамильеру быть в заточении. Почему ты сказал именно так? Если бы хотели его уничтожить, то начали бы с этого, пожал плечами. А вы хотите изолировать и при этом не испортить. Потом придумайте, как его исправить. С вашими-то талантами. Приступим к делу. Я хочу видеть все, что ты делаешь. Про 40 минут Ивушкин нагло соврал. Он копался в своих записях с добрый час, пока я крутил на подставке старый протез и изучал нюансы кода на нем. Хорошо, что эта часть моей силы все же осталась. Когда Максим торжественно замахал найденным заклинанием, я успел починить палец, поправив несколько символов. Они потеряли силу и исчезли. Вот видите, у вас есть сила. Вы точно не артефактор? Ивушкин навис над подставкой и смотрел на переплетение нитей магии. Это самое малое, что я могу, раздраженно ответил я. Если что, я всегда могу подкидывать вам заказы, во все зубы улыбнулся Максим. Вы готовы приступить к созданию магической ловушки? Вполне, что нужно делать? Вам, сидеть и не двигаться. Я сделаю все сам. Можете наблюдать, но не знаю, что вы можете увидеть без подставки и со спины. Мне нужен будет ваш штамп. Это так себе была новость, но я все равно согласился. И артефактор приступил к работе. Я смотрю, вы с прошлой нашей встречи доработали штамп, он перегревался при большом расходе силы. Что, быть такого не может, это же часть организма, как он мог изменять температуру? Я бы спросил про это моего помфамильера, да никак, понимаю, ты будешь изменять штамп? Да, добавлю в него пару деталей, думал, придется возиться дольше, но тут у вас так аккуратно все, подождите. «Пожалуйста». Я замер, слушая жужжание машинки, которой Ивушкин сбривал мне волосы. Потом почувствовал неприятный укол силой, ругань из-за блокиратора и новый укол, но уже чем-то острым. Затем к моему затылку приложили что-то горячее. Я все пытался ощутить изменения в организме, но ничего пока не чувствовал. «Готово!» — радостно крикнул Ивушкин и вышел из-за моей спины. Он был весь мокрый как мышь, но довольный. Первый раз такое делал. Фантастика. Я теперь хочу себе такой же штамп. Это же прорыв в науке изучения магических потоков в теле человека. Даже такая есть, чего у нас только нет, сказал он, а потом понизил голос. Некоторые пытались изменять структуру магии в организме, кто-то даже добился успеха. Я слышал, что искусственно создали магов, которые могут управлять разными стихиями, соединяя их. Но, как я понимаю, абсолютная магия для них была все равно недоступна. А что ты знаешь об этой абсолютной? О, она вся вдоль и поперек обросла легендами. Мол, такой маг использует не стихию, а сырую магию, и поэтому у нее нет ни цвета, ни спецификаций. Универсальный материал для любого заклинания. Неожиданный поворот истории. Это, конечно, по большей части выдумки, но я всегда думал, а почему бы и нет? Продолжал Ивушкин. Просто другой уровень взаимодействия с силой, так сказать, изначальный. А почему вообще маги не могут использовать весь спектр способностей, а только одну? Ученые ссылаются на особенности организма, что разные стихии будут конфликтовать в магических потоках. Я не отрицаю, что где-то на уровне подсознания водный маг способен запустить воздушный шарик, но этому нужно учиться, когда человек только-только начал работать с магией. Взрослые на такое не способны, и я никогда не создам молнию, а я так об этом всегда мечтал. Почему именно молнии? Зачем-то спросил я. Чтобы на электричестве экономить, тоном знатока ответил Ивушкин. Попробуйте убрать блокиратор? Давай, попробуем. Я вытащил артефакт из кармана. Только если вдруг рядом появится красивая женщина, сразу вложите мне его обратно в руки. Женщина красивая, и это ваш фамильяр? У Ивушкина чуть слюни не потекли. Мне бы такую сущность, может, я бы и не женился. И когда свадьба? Заулыбался я, оттягивая момент передачи блокиратора. Я вам этого не говорил, быстро ответил Максим и резко выхватил у меня из рук артефакт. Что чувствуете? Спросил, а сам поглядывал по сторонам, ожидая явления нимфы из грез всех молодых мужчин. Но она не появилась. Штамп на затылке резко нагрелся, а боль чуть не расколола череп пополам. Однако знакомого голоса я не услышал, хотя меня сейчас это волновало мало, потому что я увидел код магии на блокираторе. Получилось лучше, чем я думал. У меня были мои способности, и при этом не было Алексы. «Вы улыбаетесь», – осторожно сказал Ивушкин. «Все работает или вы сошли с ума?» «Первое, Максим, первое. Вы прекрасный артефактор. Я часто задышал, чтобы адаптироваться к боли, и засобирался на выход. А волосы, отрастить вам?» – беспокойно спросил он, явно не желая расставаться с таким ходячим уникумом. «Хорошо», – кивнул я. «А как открыть ловушку?» «Там есть завитушка», – артефактор снова стоял за моей спиной. «Сотрете ее, и дело с концом». Я ее красным пометил. «А как я ее сотру, если ты сделал мне тату?» «А нет, этот кусочек он из стойкой краски. Обновлять не нужно?» «Нет, сотрется только, если вы решите еще раз пройти через ритуал лишения сил или сами не сотрете». Замкнул на кровь. «Спасибо еще раз. Приходите еще. У меня есть еще парочка неработающих артефактов», — криво улыбнулся Максим. «Я всегда рад вас видеть. Договорились». Я уходил от него с новыми возможностями и знаниями. Теперь-то я могу не только протез нормальный сделать, но и выполнить задание Рихарда. И то повышает мою репутацию и благосостояние. Ветер, увидя мою широкую улыбку, кажется, облегченно вздохнул. «Все успешно, как я понимаю?» — спросил он. «Да». «Поехали в лавку с шоколадом», — махнул я рукой, вдруг осознав, что голова больше не болит. «Вы думаете, этого будет достаточно?» Я уловил нотки иронии в его голосе. «Попробовать все же стоит», — подмигнул я. А потом весь мир. На следующий день, даже сдобренная сладким тень все равно держалась от меня на расстоянии. Ничего, оттает со временем. Я бегать за ней не собирался. Лежа один на огромной кровати, я думал о том, что мне сказал Ивушкин про абсолютную магию. Все его объяснения были очень похожи на правду. Потому что после попадания в этот мир, я не знал, как использовать магию, поэтому она нашла свою лазейку и дала мне Алексу. Чисто гипотетически мне доступна вся магия, но вот только как ее активировать? Часть силы мне Ивушкин вернул, я хотя бы могу работать с кодом, но он должен быть на какой-то основе. Я не могу, как ветер или еж, бросить из ничего заклинание. Сделать себе жезл, а что, хорошая идея, наполнить его кодом, а мне останется только мысленно отжать нужную кнопку. И там хоть молния, хоть воздушный кулак или водяная плеть. Эти мысли так вскружили мне голову, что идея победить всех врагов одним махом не казалась мне уже столь недостижимой. Но я пока решил отложить изготовление жезла, потому что у меня нет структуры заклинаний магов. Да и есть несколько проектов, требующих моего внимания. Сначала я хотел заняться протезом, он уже давно висел над душой, но мои планы прервал звонок Быстрова. Начальник по расследованиям особо опасных преступлений очень хотел меня видеть. Я мысленно вздохнул, опять работа над рукой откладывается, — крикнул ветру, и мы поехали к Роману Кирилловичу. Где-то на краю сознания было даже интересно, зачем он меня вызвал. Доехали без происшествий и сразу же поднялись в знакомый кабинет. Ветер остался стоять у входа, а я проследовал к столу Быстрова. «Тимофей Викторович». Он протянул мне руку. «Рад, что вы смогли так быстро подъехать. Как ваши дела?» Роман Кириллович все приглядывался ко мне, щурил глаза, даже шевелил пальцами. Видимо, чувствовал изменения в магии, но никак не мог понять, какие. «Спасибо, все хорошо», — скупо ответил я. «У вас появились ко мне вопросы?» «Вопросы всегда есть», — бодро сказал Быстров и поставил полог вокруг нас. «Я бы хотел еще раз проговорить с вами момент вашего перемещения в школу Брусилинка. Я уже все рассказал. Появились новые зацепки? Вы забыли, что вопросы — это по моей части?» — прищурился он. «Я снова хочу услышать от вас, как вы перемещались, почему именно туда и что вы увидели. Как я говорил ранее, это была моя первая попытка телепортации. Я оказался в заброшенном здании», — скучающим тоном начал я. «Прошел по второму этажу, спустился по лестнице с мыслями, как бы она подо мной не развалилась, вышел на улицу, по едва заметной из-под травы дороге дошел до шоссе, где меня подвезла очаровательная старушка. Вот и весь рассказ». «Занятно. Вы говорили, что у вас есть фотокарточки, где школа еще целая, можно ли их посмотреть?» «Прытки вы, Тимофей Викторович», — усмехнулся Быстров. «В тот раз вы положили папку, но так ее и не открыли. Что ж, сегодня изменим эту ситуацию». Он вытащил из стола несколько карточек. полюбуйтесь. Школа новая, дети, учителя, мебель. И дата, за 2 недели до вашего посещения. Подскажите, если убрать поддерживающие заклинания, сколько нужно зданию, чтобы оно превратилось в заброшку? Зависит от погодных условий, задумчиво отозвался он. Думаете, что за этот короткий срок оно так пришло в негодность? Я не ответил на его вопрос, а смотрел на фотокарточки. На первый взгляд все выглядело реалистично. Я четко видел, что здание в отличном состоянии. Тогда оставался один вопрос. Когда сделали этот снимок? Пришлось повозиться, открывая код изображения. Я надеялся, что смогу найти дату или хотя бы какие-то условия, чтобы можно было сказать, сколько времени этому снимку. Примерно, как открыть свойства файла на компьютере. А кто сказал, что карточки 2 недели? Не поднимая взгляд, спросил я. Фото принес в редакцию местной газеты какой-то молодой человек, сказал, что снял на днях. Репортеры хотели сделать статью о школе, но не стали, потому что в городе проходил фестиваль цветов и все полосы были заняты. А почему вы спрашиваете? И тут я нашел, что искал. Поскольку я верю своим глазам и плохо разбираюсь в магии, думаю, что снимок гораздо старше, чем вас сказали. В коде была интересная деталь по сохранности изображения, так сказать, срок годности. Когда он проходит, то картинка начинает тускнеть, если, конечно, не поддерживать заклинание. Этой карточке больше 7 или даже 8 месяцев. Магия, которая закрепляет цвет, почти выветрилась. Ваши эксперты разве не проверили, но там же отпечатана дата. Подделка, пожал я плечами. Жаль, нельзя было показать Быстрову ролик с записью Алексы, когда я попал в школу. Тогда бы часть вопросов автоматически снялась. Разберемся, с нажимом сказал Быстров. Его не порадовала новость, что его сотрудники допустили ошибку. И кто им на нее указал? Подозреваемый. Что еще вы можете сказать? Вздохнул он. Я говорил с учеником Брусиленко, нужно прояснить, наконец, все, а то это дело будет трепать мне нервы еще долго. Артемом Дягилевым. Телепортер, кивнул он. Странно, я думал, он хотя бы удивится. И он сказал, что был не так давно в школе и она тоже прекрасно работала. Зачем вы мне это рассказываете? Это же ставит под сомнение ваш рассказ. Артем и еще 6 человек являются учениками Брусиленко. Я не обратил внимания на его слова. Не из числа тех, кто просто учился в школе, а как я, экспериментальными образцами, или подопытными кроликами, как вам удобнее. Нам известно прошлое Дягилева. Это не прошлое, а настоящее. Когда мы с ним виделись в последний раз, он рассказывал мне про школу. Он же ничего не помнил про это. Я частично снял блокировку с его сознания, отмахнулся я. В своем рассказе он 2 раза повторил одну и ту же фразу про школу. Она меня заинтересовала. Я посмотрел глубже и понял, что часть его воспоминаний заменена. К тому же они очень пластичны. К примеру, если ему сказать, что в кабинете был зеленый стул, он его вспомнит. «Продолжайте», – заинтересованно спросил Быстров. «Чем все закончилось?» «Это нужно спросить у сотрудника тайной императорской службы Калинина Ивана. Он забирал Дягилева из моего дома, переговорить нам не удалось. Теперь я вижу, что вы мне не врете», – он подкрутил ус. «И это меня озадачило еще больше, нежели ваш рассказ. Я и раньше вам не врал, что изменилось». Дягилева действительно доставили в соседнюю контору, а после срочно доставили в клинику. Надеюсь, к Белотеловой, только она могла бы разобраться в том, что я натворил в мозгах Артема. Да, все верно. И что она сказала? Я машинально подался вперед. Не спешите, Тимофей Викторович. Как это не спешить, Роман Кириллович? Это напрямую касается вопроса, арестован я или представляю объект интереса. Второе, вздохнул он. Второе, Тимофей Викторович, но в том, что мне известно, так много всего намешано, что я не знаю, во что верить. Кролики, подлоги, телепорты, блокировка сознания. Звучит, как бред, выглядит как бред, и пахнет точно так же. Но это реальность, жестко сказал я. Существует человек, который не стесняется проводить эксперименты над подростками, набивая в них тонну способностей, и все это держится на откровенных соплях. Чихнешь и человек умрет от передоза собственной силой. Да что вы говорите? Он вдруг прищурился. Есть у меня жалоба по такому вот чиху, как вы выразились. И там написано, что чихали именно вы. Как вы это объясните? Самооборона, спокойно ответил я. На мой дом напали, я защищал свою жизнь и жизнь своих магов, как мог. Вы можете спросить у Артема, ему досталось копье в живот, и дыру в двери от заклинания мы еще не залатали. Складно все у вас получается, проворчал Быстров. И кто на вас напал? Его настроение стремительно портилось, и я не был удивлен. Ученики Брусиленко, я раздраженно дернул плечом, разнесли мне пристройку. Кстати, где я могу получить компенсацию? Какую? Ошалело спросил он. За порчу газона. Не получите. Так и знал. Погодите, не сбивайте меня. Как на вас напали ученики, если Дягилев один из них? Из-за первого снятия блоков в разуме он смог частично вспомнить, что с ним делал Брусиленко. И это не понравилось остальным шестерым. Точнее, пятерым. Да, одного вы убили. Не сожалею, резко ответил я и сразу же спросил. Что сказала Белотелова? Не могла подобрать матерных слов первые 40 минут. Но Артем пришел в сознание и смог вспомнить все, пока он находится в стазисе. Слишком много информации на него навалилось. Врачи боятся, что он может рехнуться от такого. Логично. Он, ваша связующая ниточка. Берегите его, разумеется. Так что, я могу идти, я поднялся. Давно было понятно, что обвинения липовые, трупов там никаких не было, а эксперты были подкуплены. Быстров разве что зубами не заскрежетал от злости, но кивнул мне на вход. В его глазах читалось что-то менее приличное, чем убирайтесь вон. А, хотел вас попросить, если такое, конечно, возможно. Что еще? Проворчал Быстров. Покажите мне ваши ноги, те, что в шкафу. Хочу кое-что проверить. Глава 13. Но чужие ноги, даже механические, мне Быстров, конечно же, не показал. Потому что была середина дня, а полог до шкафа не дотягивал. Я получил лишь задумчивый взгляд и обещание вернуться к этому вопросу позднее. А я-то всего лишь хотел посмотреть код магии на них. Мне же руку еще делать. Пришлось махнуть на это рукой. В любом случае не зря съездил. Когда Быстров начнет разбираться в этом деле всерьез, то очень скоро снимет с меня все обвинения. А может и даже извиниться за эти два вызова. Так или иначе, меня все еще ждал протез. Острый, наверное, давно уже забыл про него, но я все равно его сделаю. А там можно и за список Рихарда браться. Сверни в банк, сказал я Ветру. Хочу проверить, что у нас по деньгам осталось. Не верите хозяину рынка? Никому верить нельзя, заявил я и прикрыл глаза, стараясь выкинуть все из головы. Брусиленко, ученики, взрыв школы, Воронов, все это висело надо мной, и я никак не понимал, с какой стороны за это браться. Точнее, не хотел. Они, как и другие проблемы, находили меня сами. Ты не узнавал у Матильды, прошла ли магическая буря? Как я понял, через несколько часов будет пик. Странно, я совсем ничего не ощущаю. А почему вы должны это ощущать? Резонно спросил Ветер. Не знаю, мои таланты и способности так широки, что я не знаю, откуда ждать подвоха, скривился я. Но когда мы почти подъехали к банку, я заметил очень знакомое лицо в одной из кафешек. Ольга Трубова сидела за столиком и ковыряла ложкой мороженое. «Останови, хочу поздороваться», — сказал я Ветру. «Останься в машине». Он припарковался, и я вышел. Ученая выглядела лучше, чем в нашу последнюю встречу. На щеках сиял загар, глаза выглядели отдохнувшими, но улыбки на губах не было. Я заказал себе несколько ванильных шариков и сел напротив. «Доброго дня, Ольга. Не ожидал вас здесь увидеть», — мягко сказал я, внимательно за ней наблюдая. «Добрый день, Тимофей Викторович». Она не вздрогнула и даже не изменила позу. «Мне нравится это кафе, здесь спокойно, как и в любом другом». «Когда вы вернулись в Дубровск?» «Вчера. Приехала одна, остановилась в гостинице на Знаменке, взяла с собой багаж на неделю. Про цвет белья рассказывать или вы это, и так знаете?» Ее ответ был не менее холоден, чем мороженое. «И чем вызван этот тон?» «Вроде я вам ничего не должен», — спокойно сказал я. «Простите, настроение ужасное», — она сгорбилась еще сильнее. «Лабораторию закрыли, исследования забрали. Мне больше нечем заняться. Почему тогда вы не переехали к Калинину? Почему гостиница? Он еще не знает, что я здесь», — пожала она плечами. «Хотела побыть одна, подумать, да вот хоть бы десерт сожрать без сожалений. Вашей фигуре даже десяток таких креманок не повредит. Спасибо на добром слове. Так вы что-то хотели? Пока не увидел вас, нет. Но сейчас думаю, что ваше мнение мне бы не помешало. О чем? Об абсолютных магах. Ах, об этом, она явно не обрадовалась. И что там? Тоже скажете, что это не вы и ваш сарай с краю? Нет, Почему же? Вы правы. Она удивленно на меня посмотрела, моргнула, наклонила голову к плечу и с силой вогнала ложку в розовую жижу. Рассказывайте. Я услышал, что абсолютными, точнее, даже универсальными магами, называют тех, кто использует сырую силу. Она не имеет спецификации и не принадлежит какой-либо стихии. Уровнем раньше, вы хотите сказать, оживилась она. Да, именно так. В связи с тем, что я прошел через магические эксперименты, а потом через кристалл лишения силы, у меня действительно появилась возможность использовать сырую магию. Но как, можно сказать, что я просто не могу создать обычное заклинание? Не понимаю как, в отличие от остальных таких же подопытных кроликов. Зооферма Брусилинка, усмехнулась она, слышала краем уха, что вы ее взорвали. Нет, увы, развел я руками, не отказался бы от такого, но боюсь, самой школы и вовсе не существовало, разве что по документам. Неудивительно, я знаю, наверное, штук 5 лабораторий, которые существуют только на бумаге, а деньги все равно кто-то получается, у кого карман больше. Да, зачем вы мне все это рассказываете? Подумал, что вам будет интересно. И что дальше? Она сложила руки на груди. Как я уже сказала, у меня нет работы, нет команды. Считайте, просто свободные уши, опытные уши, поправил я. А что, если это действительно так, что маги могут быть универсальными? Но никто, кроме вас, не проявлял такие способности. И вряд ли маги побегут к кристаллу, чтобы получить возможность работать с сырой силой. Да, это так, я ненадолго замолчал. Рад был увидеть вас в добром здравии. Погодите, это все, что вы хотели сказать? А что вы хотели услышать? Я все еще никак не могу понять, почему магоуловитель привел меня в то кафе, на ту поляну с бомбой. Это же были не вы, не ваш след. Да, все верно, я никогда не был в тех местах, о которых вы рассказывали. Тогда кто? Есть еще такие же маги? Один, точнее, нас двое. А может, будет и больше. Или уже есть больше. Тимофей Викторович, говорите нормально, что вы мне голову морочите, прошипела она, едва не смахнув локтем креманку. Ольга, вы же знаете про ведьм? Спросил я. Ведьм? А они тут при чем? Сейчас поймете. Я наклонился к ней ближе. Представьте, что магия в нашем мире появилась не сама по себе, а ее сюда принесло. Что? Что за чушь? Подождите. Сила ведьм сильно отличается от силы остальных магов. Структура другая, манера использовать заклинания. Еще у них есть покровитель. Богиня, да. Я как-то участвовала в исследовании природы магии ведьм. Оказалось, что она появилась сравнительно недавно, по меркам истории цивилизации. Да, к этому я веду. Она появилась тоже не сама по себе. Вы хотите слушать дальше? Или вы хотите побыть одна и доесть это чудесное мороженое? Передо мной уже, как пару минут, стояла такая же креманка с ложкой, но я так и не притронулся к ней. Я внимательно вас слушаю, процедила она. Главный вопрос, откуда все это взялось? Сейчас я вам скажу нечто настолько невероятное, но, мне кажется, это как раз для ваших ушей. Очень неожиданно, продолжайте. После разговора с ведьмами я выяснил, что на нас движется магическая буря. Я про это ничего не слышала, и не услышите. Это знают только ведьмы. Магическая буря предвещает очередные изменения в магии, особенно такая сильная, что будет уже скоро. Нихр. Ой, простите, Тимофей Викторович, Ольга разрумянилась, и глаза ее сверкали. Получается, в прошлый раз появились ведьмы, но сама магия, как случилась буря до появления самой магии? Слияние миров, тихо сказал я и замолчал. На лице Ольги промелькнул весь спектр эмоций. Наверное, я выглядел так же, когда мне про это сказала богиня. Тимофей Викторович, вы серьезно? Прошептала она, терзая ложку в креманке. Абсолютно. Именно из-за этого и появляются универсальные маги. Это моя теория, но это лишь теория. Ольга, наконец, оставила посуду в покое и схватилась за голову. Звучит очень странно. А вы не подгоняете факты под известную вам теорию? Поэтому я все это рассказываю вам. Вы единственный ученый с большим опытом исследовательской работы. Только вы сможете в таком разобраться. Вы слишком многого от меня требуете. Не требую, лишь предлагаю новый вектор взгляда на то, что вы изучали. Будете вы этим заниматься или нет, будущее все равно не изменится. Просто мы будем больше о нем знать. Жестокий вы человек, вы знали? Выдохнула она. Я тут, понимаете ли, страдаю, второе мороженое доесть не могу. Но приходите вы и снова переворачиваете мир с ног на голову. Что прикажете делать? Можете продолжить сидеть и сделать вид, что ничего не слышали? Я подмигнул и зачерпнул холодное лакомство. Дело ваше. Мороженое оказалось очень вкусным. Просто потрясающе вкусным. Меня одним махом швырнуло в воспоминания детства, когда такой же десерт готовила моя мама. На долю мгновения я был счастлив, но затем вернулся в суровую реальность. И вы хотите, чтобы я покопалась в архивах на предмет изменения свойств магии после этих самых бурь? Как вариант, да. И это будет исключительно ваше желание, не мое. Однако я буду не против, если узнаю что-то новое. Знаете, тяга к знаниям – моя слабость. Ольга нервно хихикнула на мою фразу, а через секунду я понял, что она уже мысленно перенеслась в библиотеку и ищет подходящую литературу. Я уже собирался встать, как вдруг она окликнула меня. «А я могу как-то поговорить с ведьмами?» «Да, одна из них живет в моем доме. Матильда, приезжайте вместе с Иваном, у меня тоже есть что ему сказать». «Хорошо», – машинально кивнула она, думая о чем-то другом. «До скорой встречи». Я поднялся и все-таки пошел в банк, что-то мне подсказывало, что там меня ждут хорошие новости, а они мне ох как были нужны, и не прогадал. Да, пусть и возникла заминка с предоставлением данных из-за несобранных сотрудников и дурацкой системы поиска документов. В какой-то момент мне даже захотелось помочь им, но распылять свое внимание, и на это я не стал. Просто сидел и спокойно ждал. Мое терпение было вознаграждено выпиской со счета с приятной суммой. Аж от сердца отлегло. Если я еще возьмусь за работу с Рихардом, то эта сумма будет удвоена буквально сразу же. Правда, с частью денег пришлось расстаться и оплатить несколько счетов. Сначала я удивился, что они вообще существуют, а потом оказалось, что нужно написать отдельно заявление, чтобы их доставляли почтой. Едва не закрыв лицо ладонью, я быстро сделал все, что от меня требовалось, и в этот момент понял, каким бы крутым я ни был магом, бюрократии на это плевать с высокой колокольни. Вырвавшись из этой обители бумаг, я велел править ветру домой. Все, нет сил больше откладывать, пора заниматься протезом, а то опять кто-нибудь нападет, пригласит, приедет, случится. Воздушник, ощутив мое нетерпение, гнал так, что меня вжало в сиденье, но мне понравилось. Хорошо, что Ивушкин успел бросить на протез какое-то простенькое заклинание. Без него мне пришлось бы туго. Осталось только понять, как расписать десяток символов до здоровенной структуры, которая позволит руке полноценно двигаться. Пример с пальцем в этом мне помог только частично. Для меня было важно узнать принцип соединения части тела с инородным материалом. Но это оказалось самым простым – завязка на кровь. Именно она помогает управлять протезом. Остальное же – чистые символы, напряжение в мышцах, сила сжатия, даже боль можно прописать, можно добиться полной реалистичности, как в фильмах про киборгов, хотя так далеко бы я не заглядывал, пока не заглядывал. Распугав своим видом всех домашних, я заперся в кабинете. Подставка, протез и жгучий азарт, вот мои спутники на ближайшие часы. Конечно, с Алексеем я бы справился в разы быстрее, но вызывать ее сейчас, себе дороже, да и потом, пора бы уже действовать самому, не полагаясь на нее, и я приступил. Нанизывал строчки за строчками на заклинание Ивушкина, расписывал детали, компоновал символы, добиваясь нужного эффекта. Все делал по наитию, без возможности проверки. Но по сути я скопировал код с протеза пальца, расширив его на каждую мышцу отдельно. С температурой руки вышла осечка. Я никак не мог сообразить, как настроить правильный баланс в зависимости от условий, но потом решил, что это будет перебор, и оставил стандартные показания тепла человеческого тела. Мягкость верхнего покрова я калибровал, наверное, час, пока не добился нужного эффекта. И если сейчас положить этот протез рядом с моей рукой, то на ощупь разницы почти не было, разве что, чужая была внутри тверже. Это получилось из-за усиления прочности. То есть кожу содрать можно, а то, что под ней нет, восстановление. Сверху я добавил заклинание против разрушения, из числа тех, кто держали дом в порядке. Оно в драке не поможет, но спасет протез от порчи того, что внутри него. Думаю, в таком виде его можно будет и правнукам передать. Закончил я уже в ночи, но был доволен, как слон после купания. Когда вышел, наконец, из кабинета, в доме было тихо. Только возле двери стоял столик с накрытым ужином. Я поднял одну из крышек, втянул запах котлет и ощутил такой голод, что прямо там запихнул одну из них себе в рот, и снова был счастлив. Чтобы продлить удовольствие, я взял всю тарелку и поднялся в спальню. Да, есть в кровати неприлично, но сейчас мне было все равно. Завтра с утра я поеду к острому и переговорю с Алексеем. Кажется, так звали того бандита, которому я отрезал руку. На долю мгновения я внутренне содрогнулся от собственной жестокости, но это быстро прошло. Кажется, что тогда-то был вовсе не я, а кто-то другой. Предыдущий Тимофей Зарницкий, с которым у меня сейчас не было ничего общего. С этими мыслями и полным желудком я завалился спать. И перед тем, как уснуть, я точно помню, что улыбался. Ёж воспринял мое решение ехать к острому в штыки. Был недоволен, что я опять подвергаю свою жизнь опасности. К тому же сейчас не было Алексы. Пришлось устроить ему небольшую взбучку, чтобы сразу стало понятно, что даже без помощницы я вполне могу за себя постоять. И он отступил, увидев, как я формирую воздушный кулак. Впрочем, от его компании я бы не отказался. Поехали втроем. Ветер, Ёж и я. Тень брать не стал, зачем показывать женщину стаи неотесанных мужланов. Скажу что-нибудь, а потом соскребай их мозги со стен. Взяв протез и проверив кинжал, мы поехали. К слову, Ёж и сам хотел давно уже скататься к брату. Да все никак не удавалось выкроить время. Из приятного нас пропустили сразу к главарю, без каких-либо вопросов. «Тимофей Викторович, вас еще земля носит», — хохотнул Острый. «И вам не хворать, Сергей Геннадьевич. Алексей тут, нужно его присутствие». Я сразу перешел к делу. «Да куда ему деться?» — он зыркнул мне за спину. «Хмурый, позови Лешку». Он сел обратно за свой стол, а я, как и в тот раз, на диван. Маги встали по обе стороны от меня, а я думал, что забыли вы о нашем договоре. «Все жду, когда позвоните да скажете, куда ехать и кого убивать». Справлялся сам, я раздраженно дернул плечом. Я нервничал перед первой примеркой протеза и никак не мог справиться с этим. «Вы возмужали», — вдруг сказал Острый. «Изменились. Много слышал про вас. Хорошего, врут». Он рассмеялся, украдкой поглядывая на дверь. «Надеюсь, в этот раз вы не будете крушить мне кабинет. Не за этим я приехал». Разговаривать было ни о чем, и мы смотрели друг на друга, думая каждый о своем. Наконец, дверь распахнулась и вошел Хмурый с Алексеем. Взгляд последнего метнулся сначала ко мне, потом к Ежу, и лишь мазнул по ветру. «Звали?» — сухо спросил он. «Вот, встречая гостей», — хохотнул Острый. «И чего вы пришли?» Он явно был не в духе. «Мне нужно, чтобы вы кое-что примерили». Я поднялся и кивнул Ежу. Тот сразу же достал коробку и передал ее мне. «Это еще зачем? И что? Увидите, сядьте», — сказал я, а когда он остался стоять, рыкнул: «Садись». Алексей с сомнением глянул на Острова и опустил свой зад на стул, и только потом я открыл коробку, продемонстрировав протез. Не успел бандит и осознать, какое счастье ему привалило, я осадил его. «Мне нужна твоя кровь». «Это еще что за новости? Зачем?» «Чтобы соединить магию руки и твоего тела», — терпеливо объяснил я. Острый поднялся и подошел ближе, заинтересованно смотря на то, что я делал, и даже поддержал, сказав, чтобы Лешка не дергался. Получив нужное количество алой жидкости, я размазал ее по протезу и подождал, пока кровь впитается, и только потом закрепил новую руку на культе. Первые несколько секунд ничего не происходило. Я открыл код, проверяя данные, и тут неожиданно Алексей заорал от боли. «Он мне руку раздавит. Вы хотите меня убить, что ли?» Глава 14. «Терпи», — рыкнул я, поправляя силу сжатия и крепления на коже. «Больно. Ты мужик или нет?» — сказал. «Терпи, я работаю». «Да, Леш, заткнись уже», — чуть тише добавил Острый, затаив дыхание от происходящего. «Все же это тебе не хрен чихнул, а протез, и судя по виду очень и очень хороший. Разбирайтесь». Я отвлекся на секунду. «Много повидал», — хмыкнул Сергей Геннадьевич. «Ух, отпустило. Попробуй сжать и разжать кулак, проверю, как работают мышцы», — велел я, раскрывая нужный кусок кода. Внимательно проследив за каждым движением, я довольно кивнул. Все работало так, как я и планировал. «Значит так, нужно было рассказать о протезе его новому владельцу. Бить ты им можешь, кожу можешь содрать, но постарайся все же быть аккуратным. Она нарастает так же долго, как и настоящая. Она сильнее, чем вторая. Могу дверь пробить, дыру оставишь, заклинания помогут сохранить пальцы целыми, но внешний покров точно лопнет. Она еще к тому же и теплая». Он, как ребенок, все трогал и сгибал пальцы. «Мягкая, как настоящая, проверяя заряд заклинаний на всякий случай. Я не знаю, что ты будешь ею делать, поэтому наложил дополнительную защиту от старения. То есть ты будешь дряхлым стариком с молодой рукой, захохотал Острый. Все девушки твои. Спасибо, я видел, что Алексей изо всех сил сдерживает радость. Пойду сестре покажу, можно, иди. Конечно, сказал я и бросил взгляд на Острова. Тот тоже кивнул, не обратив внимания на то, что я распоряжаюсь его человеком. Не думайте, что один протез заменит мне потерянных парней. Острый вновь стал серьезен, и не собирался. Просто это правильно. Да и Таська уж больно переживала. Других вопросов у вас ко мне нет? Нет. Всего хорошего. Кивнул я и вышел из его кабинета. Надеюсь, мы не скоро увидимся. Бросил мне в спину Острый. Если так вы имеете в виду целостность конечностей ваших ребят, то да, надеюсь, что не увидимся. Я вышел в коридор и неторопливо начал спускаться по лестнице. Меня никто не останавливал. Даже, наоборот, встречали улыбками и кивками. Сначала я не понял, почему и отнес это на то, что они видели протез. На деле все вышло смешнее. Едва я вышел в общий зал, ко мне вылетела Таська. Ее косички, как и прежде, выглядели крысиными хвостиками, а глаза сверкали голубыми звездами. «Вы», захлебываясь радостью, выкрикнула она, «вы вернули брату то, что сами же забрали. Тебе понравилась его новая рука, она лучше прежней. И что тогда нужно мне сказать?» Я улыбнулся и хотел погладить ее по голове. Вокруг нас столпилось уже немало народа, все с умилением наблюдали наше общение. Таська посмотрела на меня своими огромными глазищами и выпалила на одном дыхании. «А возьмите меня замуж, бандиты позади меня притихли. Я умею посуду мыть и готовить, еще и убираюсь хорошо. Я вам пригожусь», — с жаром продолжила она. «И магия у меня есть, водная. Вот, дорогая Антонина, это такое щедрое предложение, что я даже не знаю, как ответить», — сказал я. «Такая завидная партия. Но у меня уже есть невеста, увы». Я все же погладил ее по голове и вручил пару монет на сладости. А когда обернулся, увидел перекошенные от смеха лица. Махнув мысленно на них рукой, я вышел на улицу и уже там позволил себе тихо рассмеяться. За спиной мне вторил гогот бандитов и крепкие ругательства маленькой Таськи. Сняв один вопрос с повестки дня, а может и уже месяца, я решил просмотреть список от Рихарда. Там могло быть что-то действительно интересное. Но перед этим я зашел к Матильде. «Привет, что с бурей?» — спросил я ведьму, сев рядом с ней на кровать. Ей уже было гораздо легче, чем до помощи богине, но до состояния отлично было далеко. «Близко», — с легкой хрипцой ответила она. «Мощная будет. Как я могу тебе помочь? Богиня уже помогает», — пожала она плечами. «Просто надо это пережить. Вопрос последствий. Кстати, пока вас не было, звонила Констанс. Она нашла нужные вам сведения». «Спасибо, я сейчас же свяжусь с ней». «Я номер оставила на столе», — крикнула мне вслед Матильда. И я отправился в кабинет, чтобы сразу же созвониться с ведьмой. Она ответила после третьего гудка. «Слушаю», — резко сказала она. «Добрый день, Констанс, что вы нашли?» «Тимофей Викторович, доброго здравия», — звучало примерно так же вежливо, как если бы она сказала: «Чтобы ты сдох». «Да, я покопалась в архивах, информации не так уж много». «Лукавите?» — по голосу слышу. «Не желаете делиться тайнами? На то они и тайны. Меня мотивирует только благодарность за спасение моих послушниц и расположение к вам богини». «Что вы нашли?» — я повторил свой вопрос. «Слияние миров», — начала читать она, — «процесс медленный. В моменты сильных возмущений природного или иного характера, грани между мирами становятся тонкими, что вызывает неизбежное просачивание. Это может быть связано с тем, что миры были когда-то одним целым, а потом разделены очень серьезной и могущественной силой. Подтверждению тому найти не удалось. По косвенным признакам установлено, что каждый из миров отличается от другого своими метафизическими свойствами.